песне воли не дает. Путь заносит снегом, по полю бежит вместе с колокольчиком, жалобно дрожит. Путь заносит снегом, по полю бежит вместе с колокольчиком, жалобно дрожит. Загуди поземкой, закружи в степи, крикни вместо песни, постыдись, не спи. Эй, проснись, ветер, подыми пургу, задымись метелью белою в лугу. Эй, проснись, ветер, подыми пургу, задымись метелью снегом обдает сонный.